Задание 14.1. Хая. Ябабун ябаб. Джараятун джараят. Рияхун риях. Баятун баят. Хайя. Яюн яй. Аюн ай. Бира. Хабибун хабиб. Харирун харир. Харизун хариз. Ратибун ратиб. Раджихун раджих. Рахибун рахиб.